Эпилог 1. Рози. В этот полуночный час было так тихо, что, казалось, в воздухе звенит хрупкая ледяная взвесь. Зимняя ночь окутала дворец черным бархатом. Вспыхнули огни гирлянд, словно маленькие звезды. Только руку протяни и коснись волшебства. Мы с бабушкой сразу обжились во дворце. Она полюбила гулять по саду или рукодельничать в компании таких же пожилых дам. Щеки ее налились румянцем, тело окрепло, плечи расправились, она словно помолодела, а еще шутила, что это моя радость на нее так влияет. Меня же здесь считали чуть ли не национальной героиней и относились очень тепло, поэтому неловкость и смущение от непривычной обстановки ушли быстро. А придворный менестрель даже написал балладу о прекрасной деве и сером волке, которая спасла принца силой своей любви. Конечно, покидать наш маленький городок было волнительно, но я знала, впереди ждет много интересного, а главное – счастье, которое мы с Эриком разделим на двоих. Ведь завтра – день нашей свадьбы. Из мыслей вырвал негромкий скрип. Дверь в покое открылась, и на пороге возник тот, кто в последнее время занимал все мои мысли. Зашел пожелать тебе доброй ночи. Обнял, прижал к себе, запечатлевая огненный поцелуй у виска. Пока что мы ночуем в разных комнатах, но с завтрашней ночи... Ох, в груди все замерло и начало трепетать от мыслей, что совсем скоро я буду засыпать на его плече. Скорее бы завтра. Что, уже не терпится? Усмехнулся Эрик. А я вдруг поняла, что сказала это вслух. Просто умираю, как не терпится. И поцеловала его высочество в нос. Сразу вспомнилась моя нелепая попытка расколдовать волчка. Могла ли я предположить, во что все это выльется? Нет. Но с самого начала в глубине души чувствовала, что мой зверь необычный, что у него есть душа. Спустя несколько минут, когда мы вдоволь наобнимались, Эрик все-таки покинул спальню. Я вздохнула раздосадованно. Не хотелось расставаться с ним ни на миг. Огляделась. За ширмой висело то самое подвенечное платье, целое и невредимое. Я была уверена, что оно погибло в огне, но неделю назад прибыл посыльный с запиской. Насчет того, что шью обычное платье, я немного солгала. Будьте счастливы, ваша тетушка Лаванда. На свадьбе ее не будет. Волшебный народец стягивается в лес со всего королевства. Есть чем заняться. Зато будет миссис Беркин с мужем. По ним я искренне скучала. Даже жаль, что они пока не планируют перебираться в столицу. Схватящимся в предвкушении сердцем я закружилась по комнате. Моя сказка обязательно закончится хорошо. Сначала свадьба, через месяц общая коронация, а после... Я затаила дыхание. После я буду учиться. Хочу стать достойной королевой, чтобы Эрик мог мной гордиться. Сначала многочисленные занятия с придворными учителями. Все-таки я много упустила. А на следующий год поступление в аптекарскую академию, как я и хотела. А ведь когда-то это была просто несбыточная мечта, легкая и эфемерная, как газовая вуаль. Думать всерьез об этом я не смела. «Будешь первой королевой студенткой», — шутил Эрик. Он тоже считал, что женщине нужно образование. И тогда будет меньше таких девочек, как Бонни. Кстати, о ней. На днях я получила открытку с поздравлением из маленького приморского городка. Она все-таки уехала и порвала с прошлым, как и хотела. Глоуда и моего дядюшку, который, как оказалось, помогал другу в его грязных делах, отправили в тюрьму. Теперь им предстоит много лет исправительных работ во благо нашему королевству. Дядю Джеймса выпустят, конечно, раньше Торна, и у него будет шанс начать новую жизнь. Но все равно при мысли о нем в груди болезненно сжималась. Очень жаль, что родной мне человек так бездарно и глупо тратил все эти годы. Обида на него ушла, осталась лишь грусть. Он всегда боялся, что я его опозорю, не замечая, что позорит нашу семью сам. Но теперь все будет по-другому. Я правда в это верю. И когда-нибудь моя бабушка будет читать сказки уже своим правнукам. А самой любимой будет, конечно, сказка про Красную Шапочку. С этими мыслями я улыбнулась и задула свечу.